Некоторое время спустя. И зачем было так рисковать? Я бы их легко перестреляла. Вы же видели, я своей способностью могу управлять стрелами. Ворчала Лена, на чьих коленках лежал слегка опаленный Артем. Если бы я их не задержал перед фермой, у нас бы не осталось фермы. Что бы ты сказала Аме? Я бы все отработала. Незачем вам жизнью рисковать. Господин, пожалуйста, это нечестно, смутилась девушка. Как можно не думать о пошлостях, когда красивая девушка говорит «я бы все отработала»? Рассмеялся король и поднялся на ноги. И все же интересная штука, это жизненная сила. Поубивал этих свиней, получил еже, и все как на ящерице заживает. Даже вчерашняя рана на плече больше не беспокоит. На то она жизненная сила, пробубнила недовольная девушка, чьи уши были красны, словно спелый помидор. Ладно, пошли осмотрим осколок. Заодно камень пустошения активируем. Через час осколок рухнул в Черный океан, а Артем получил 59 монет. Плюс к этому он заработал 108 за убийство вепрей и приблизился к 8 уровню, да и Лена получила 6. На этом они решили пока остановиться. У парня еще было много дел, да и после того, как его раз 15 ударили током, не помешал бы отдых. Только вот отдых только снился. Нужно было отнести мясо Ашоту. «А могу я с тобой сходить?» «Помогу нести», — предложила Лена. «И я, и я». Радостно запрыгала Ама, но, увидев строгий взгляд сестры, тут же успокоилась. «Пусть сперва твоя сестра осмотрится там. Поймет, что к чему, и когда убедится, что снаружи безопасно, мы возьмем тебя погулять». Артем вновь взъерошил волосы девчушки, и через несколько секунд раздумий Ама выдала: «Угу. Лен, пошли». Людмила схватила сребровласых за руки и утащила в зал. «А ты не подглядывай», — добавила мать и захлопнула дверь. «Чего я там не видел?» — ухмыльнулся Артем и направился в свою комнату переодеваться. Но если ему хватило пары минут, чтобы найти и надеть шорты с футболкой, то Лену пришлось ждать 20 минут. За это время Ашот дважды звонил. Вскоре в комнату Артема вошла красивейшая девушка в голубом летнем платье. Цвет платья хорошо сочетался с длинными серебряными волосами. Ими же девушка и прикрыла свои заостренные ушки. «Ну, как тебе?» Голос матери, заглянувшей в комнату, привел парня в сознание. Тот аж вздрогнул, а после прищурился. «Что-то не то, но не могу понять, что. Что-то в ее образе неестественное», — серьезно ответил парень, и Лена застыла. «Точно, грудь стала больше». «Я отдала ей свой старый лифчик с пушапом», — ответила мать. «Когда-то у нее была схожая с Леной фигура. Но из-за болезни сейчас Людмила фигурой напоминала березу, такая же тонкая и плоская». «Ох уж эти ваши женские хитрости! Везде обман!» — хохотнул Артем. «Это что, ты ее голой, получается, видел? Откуда такие познания о ее груди?» Хитро улыбаясь, спросила мать, а Лена побледнела. Она не хотела, чтобы кто-то узнал об ее ночных похождениях. «Видел, и не раз», — честно признался Артем. Лена еще сильнее побледнела, но прежде чем мать успела что-либо сказать, парень продолжил. «Она же раненая была. Я ее бинтовал, помогал мыть и кормить». «Точно, Ама рассказывала, как ты спас их», — закивала Людмила, и Лена выдохнула. «Ладно, пойдем уже». Артем встал со стула и, закинув телефон в карман, подошел к девушке, перенеся ее в башню. Было бы странно, если бы он вышел с ней из квартиры. Скучающие соседи сразу заподозрили бы неладное. На землю Лена вернулась на территории заброшенного завода. Она была налегке, а вот парень загружен тяжеленными сумками, все же 50 килограмм мяса. Только вот сумки не простые, а специальные, особо прочные. Раньше он в них таскал металлолом в пункты приема. «Какое необычное место», — подметила девушка, осматриваясь. Недалеко было большое, исписанное граффити и матерными надписями здание, без целых окон и выбитыми дверями. «Это бывший завод. Когда-то тут работало 5000 человек, сейчас он закрыт». «5000?» — выкрикнула удивленная девушка. Она нередко бывала в поселениях, где живет куда меньше людей, чем работала на этом заводе. «А почему он закрылся?» «Европейцы задавили низкими ценами. Завод разорился, а когда те стали монополистами, взвинтили цену вдвое. Капитализм, мать его. Ты идешь?» «Да». Девушка, засмотревшаяся на массивные цеха, спохватилась и поспешила за парнем. «Ты должна знать одну вещь», — заговорил Артем, когда Лена догнала его. «Колымск — это город авантюристов. Когда-то сюда съезжался народ со всей страны, чтобы по-быстрому срубить бабла. Ажиотаж был настолько большой, что образовался город, и многие тут осели. Оттого в крови здешних людей осталась склонность к авантюрам и различным глупостям. Поэтому будь осторожна». «В Межмирье есть такие города-феоды», — ответила Лена после некоторых раздумий. «Они, как правило, на окраинах. Там собираются те, кто готов рисковать жизнью в охоте на осколки и сокровища. Считай, что тут то же самое, но у всех этих людей родились дети и внуки». «Теперь поняла. Хорошо, я буду осторожнее». Девушка кивнула и нащупала три острых клыка, привязанных к телу под платьем.